Глава 31. «Они меняют курс, мэм! Но это совсем не отступательный маневр! Базовый вектор изменился на 15 градусов вправо!» «Ясно». Улыбка адмирала Чин походила на оскал голодного волка. «Эти самые супер-дредноуты просто обязаны быть беспилотными ракетами, обманками. Если бы они были настоящими кораблями стены, линейные крейсера вели бы себя совершенно по-другому. А само изменение курса с явным приглашением начать погоню означало только одно. У мантикорцев кончились хитрости. Они хотели, чтобы она помчалась преследовать их и тем сохранить свою ремонтную базу вне радиуса действия ее оружия. Потому что, черт возьми, у них не было сил и способов остановить ее». Чин поняла, что они задумали. Они хотели подальше отвлечь ее от базы, а затем броситься в рассыпную. Если они это сделают, то утратят преимущество перекрестной защиты. Но к тому времени дистанция снова увеличится. Только у дредноутов Чин хватит сил пробить их индивидуальную защиту, а значит, под огнем окажутся лишь немногие из мантикорских кораблей. Она даже собиралась проигнорировать их маневр, но ведь база никуда не денется, а ей могла все-таки улыбнуться удача. Монти потеряли четверть своих линейных крейсеров и один тяжелый крейсер, а другие корабли были повреждены. Если они так настаивают на том, чтобы она преследовала их, почему бы не принять их приглашение, в надежде уничтожить их прежде, чем они рассредоточатся? Они клюнули, мэм. Я вижу, Эва. Хонор почесала кончик носа и задала себе вопрос, а довольна ли она этим? Огонь дредноутов противника стал реже. Пока они разворачивались, чтобы пуститься в погоню, им пришлось сократить залпы, но их автоматическая система ведения огня уже подстроилась под радиоэлектронную защиту мантикорцев. Прицельность огня хевов была похуже, чем у кораблей Сарнова. Зато боеголовки намного мощнее, и даже после всех потерь противник все еще имел преимущество в пусковых установках. «Особенно теперь», — сказал Хонор ее мрачный внутренний голос, когда погибли Дерзкий и Ахиллес. Ника начала поворот, уводя свою эскадру в очередной маневр уклонения, и Хонор прикусила губу. Новый ракетный залп был сосредоточен на Агамемноне и Кассандре. Поврежденный тяжелый крейсер Цирцея повернул слишком резко. Он оказался за кормой Кассандры. И 6 ракет, предназначенных ей, потеряли заданную цель и перенацелились на крейсер. Дистанция была слишком мала для пуска противоракет. Лазеры Цирцеи сбили 2 ракеты. Остальные 4 прошли и разнесли крейсер, как игрушку. «Связь! Командуйте перестроение в Рино! Крейсером уплотнить строй!» «Есть, мэм! Строй Рино!» Ровный голос Жоржа Мане звучал неуместно спокойно. Он подтвердил и передал приказ, и только тогда Хонор посмотрел на экран связи. Она отдала приказ, даже не вспомнив о Сарнове, думая только о том, чтобы сблизить корабли эскорта и линейные крейсера для взаимной поддержки. Но Сарнов только кивнул в знак согласия и тут же повернул голову на голос Картрайта. «Супер-дредноуты Хевов меняют курс, сэр», — сказал операционист. «Они направляются к базе». «Адмирал Роллинс готовится к атаке, мэм», — объявил командир Клим. Адмирал Чин только кивнула. Ну вот, теперь и он понял, чем оказались эти дредноуты, и включился в работу, — кисло подумала она. Это не могло поправить то, что с ней уже произошло. Но небольшая психологическая поддержка ей не помешало бы. Конечно, это приведет к тому, что вскоре мантикорцы бросятся в рассыпную. Как только они сообразят, что Роллинс движется к базе за спиной ее собственных кораблей, им ничего другого не останется, если не хотят огрести по полной. Корабль Ее Величества Агамемнон так и не заметил идущую на него ракету. Она вывернулась из-за кормы, проскользнув в узкую слепую щель, там, где предыдущий выстрел ослепил радар, и взорвалась у заднего среза клина. Несколько секунд казалось, что ничего страшного не произошло, но тут задняя часть корабля исчезла во вспышке взрыва. Носовая часть отлетела в сторону и тоже взорвалась. Корабли эскорта помчались прочь от тающих облаков газа и огня, которые были еще недавно крейсером и его командой. Лицо Марка Сарнова было суровым и решительным. Постоянно нарастающая точность хивеницких ударов превосходила все предположения, а оперативной группе оставалось еще 15 минут до намеченной точки рассредоточения. Его люди действовали превосходно, но 8 тысяч из них при этом погибли, а хевы все не успокаивались. Больше не было смысла губить людей, чтобы защитить базу, которую он уже никак не мог спасти. Он взглянул на свой экран связи и увидел ту же горькую мысль в карих глазах Хонор Харрингтон. Она знала, что пришло время для приказа о рассредоточении, и уже открыла рот, чтобы произнести его вслух. «Сэр, адмирал Сарнов!» Он быстро обернулся, изрядно изумленный. Восклицание принадлежало лейтенант-командеру Сэмюэлю Вебстеру. Сарнов почти забыл о его присутствии. Молодой офицер связи показывал на свой экран, подсоединенный к сети датчиков сверхсветового оповещения. Командор Фрэнсис де Сотто, оскалив зубы, приветствовал гибель третьего мантикорского линейного крейсера. Ему не нужны были приказы адмирала Чин, чтобы начать искать новую цель, и он жадно изучал экран. Еще один Гомер. Да, он хотел бы Гомера, но вдруг картинка на экране поменялась, и де Сотто застыл. Уничтожение Агамемнона и изменения в боевом порядке мантикорцев открыли дыру в лабиринте перекрывающих друг друга сигнатур импеллерных клиньев. И компьютеры нового Бостона получили первое ясное изображение корабля Ее Величества Ника. Новая схема снова мигнула, и глаза де Сотто засверкали. Этот корабль был на 5% больше любого корабля класса Гомер, а значит, принадлежал к новому классу кораблей. Уверенный. «Это адмирал Данислав, сэр!» Джозеф Картрайт с ликованием подтвердил донесение Уэбстера. И Сарнов поборол вспышку восторга. Интенсивный след вспышки выхода из гиперпространства был очень далек для радиуса действия бортовых датчиков Ники, но не было сомнения в том, кому он принадлежит. 10 дредноутов в обрамлении эскорта светились на экране четко и ясно, и Данислав уже должен был послать запрос сети наблюдения. Адмирал заставил себя усидеть на месте, наблюдая, как загружается схема, полученная Вебстером от сверхсветовых передатчиков станции слежения. Корабли Данислава выдерживали вектор приближения неизвестным в течение 10 секунд, затем 20, двигаясь без ускорения на скорости всего лишь 8000 км в секунду после перехода в нормальное пространство. И тогда... Схема замигала. Данислав изменил направление, корабли набрали ускорение 430G, и на экране отрисовался новый вектор. Появились результаты расчетов. 26 минут. Столько времени авангард хивенитов должен преследовать Сарнова, чтобы дойти до точки, откуда уже не будет возврата. Только 26 минут, и они, скорее всего, не смогут удрать от прибывающих дредноутов Данислава. Сарнов снова повернулся к экрану связи, чтобы сообщить новость капитану Харрингтон. 24 ракеты мчались в направлении оперативной группы. 5 из них сбились с курса за миллион километров, когда помехообразующие системы ослепили их датчики. Другие 3 увязались за активными ловушками. Еще 2 потеряли контакт с первоочередной целью и переключились на запасную, выйдя по дуге на перехват тяжелому крейсеру «Воин». И еще 6 противотанковая оборона разнесла на куски. 8 ракет прорвали внешний ряд обороны, проникли внутрь защитной зоны и заметались, уворачиваясь и уклоняясь от ударов, пока их собственные системы РЭП пытались запутать защищающихся. Их превосходили классом, но они подошли уже слишком близко и двигались на скорости 55 тысяч километров в секунду. 1/6 световой, Лазерные батареи сожгли одну из них. Затем сразу две, потом еще одну. 4 штуки. Уцелевшая четверка ракет выполнила последнюю корректировку курса и взорвались впереди и позади цели. Ника дрожала и сотрясалась, когда рентгеновские пучки глубоко, как кинжалы, врезались в ее бронированный корпус. Лазер 7 и Гразер 5 разнесло на атомы. За ними последовали радар 5, радиорубка 2, ракетные пусковые номер 13 и 14, пост аварийного контроля 3, шлюпочный ангар 2 и 93 члена экипажа. В смежных помещениях радиорубки 2 и поста аварийного контроля 3 произошел вторичный взрыв. Воздух смешался с вскипевшим горючим. Взрывной волной проломило переборку, добило раскаленную лучевым ударом. И еще 26 человек, находившихся в Битце, мгновенно сгорели. Не ослабев и даже усилившись, взрывная волна пролетела этот отсек и обрушилась на переборку, которая отделяла его от флагманского мостика Ники. Несколько осколков пробили стену. Один из них развалил пополам помощника адмирала Сарнова, второй убил 3 рядовых. Еще один пролетел со свистом через всю флагманскую рубку и обезглавил Каспера Саутмана, а затем отрикошетил в пульт управления Эрнестины Коррелл. Он пролетел в нескольких сантиметрах от лица начальника штаба, и она отпрянула от разлетевшегося вдребезги дисплея, кашляя и задыхаясь от дыма, а сидящий рядом с ней человек исчез в фонтане крови. 4-й осколок вонзился в спинку командирского кресла адмирала Марка Сарнова. Он пробил кресло насквозь и закрутился, как раскаленная добела циркулярная пила. За мгновение до этого ремни безопасности не выдержали удара и расстегнулись, и адмирала силой швырнуло вперед, но осколок перехватил его в воздухе. Он отсек адмиралу правую ногу над самым коленом и глубоко ранил левую икру. Обломками кресла Сарнову сломало несколько ребер, он ударился об основной пульт и сполз вниз. Сэмюэль Вебстер бросился к своему адмиралу, когда захлопнулись аварийные переборки, обрубив мощный ураган улетающего воздуха. Скафандр Сарнова уже надул кровоостанавливающие жгуты на обоих бедрах, а когда Вебстер слегка прикоснулся к нему, чтобы проверить устройство контроля признаков жизни, адмирал чуть слышно вздохнул. Он пристально посмотрел на офицера связи, преодолевая нестерпимую боль. «Не рассредотачиваться». Невнятно выдохнул он, собрав уходящие силы, и рукой, словно капризный ребенок, стал дергать руку Вебстера. «Скажите им не рассредотачиваться!» Лицо Вебстера побледнело, когда он увидел ужасные раны Сарнова, но его пальцы быстро нашарили под скафандром адмирала медицинский пульт. Блаженное облегчение разлилось по телу раненого, притупляя боль. Адмирал терял сознание, но изо всех сил противился этому, несмотря на боль. Перед ним возникла Эрнестина Коррелл. «Не рассредотачиваться!» – выдохнул он снова. Коррелл вопросительно посмотрела на Вебстера. «Что он сказал?» – спросила она. Вебстер беспомощно пожал плечами. «Я не знаю, мэм». Горе мешало ему говорить, и он слегка коснулся плеча Сарнова. «Я не могу разобрать». Коррелл склонилась ближе, и Сарнов отчаянно попытался повторить приказ, но мрак успел поглотить его первым. Донесения о потерях бурным потоком текли на капитанский мостик Ники, и Хонор слушал их подтверждение, спокойное и невозмутимое, будто посторонние здесь, пока ее глаза в изумлении не скользнули по пустому экрану около правого колена. Она отвела от него взгляд и посмотрела на тактический экран. Сеть контрольно-измерительных приборов была разрушена, но система ведения огня взяла на себя трансляцию схемы. Хонор видела, что крейсера «Волшебник» и «Мерлин» выходят на новые позиции, заняв места на флангах Ники, чтобы поддержать ее защиту своими противоракетами и лазерами. Оперативная группа поняла, кто стал новой целью атакующих. Рассеянные мысли Хонор стали четкими и ясными. Она знала, что пытался сказать Сарнов. Она слишком долго была его вторым тактическим «я», чтобы не понять этого. Хотя ему не удалось произнести приказ вслух. Командование исчезло вместе с адмиралом, но она понимала также, что флаг офицеров больше не осталось. Правда, капитан Рубинштейн был выше ее по званию, но у натиска поврежден двигатель и разбит сектор связи. Поэтому он не мог ни получать сигнал со станции наблюдателей, ни передавать приказы. И Рубинштейн не знал, что Данислав уже здесь, и что в связи с этим намеревался сделать адмирал Сарнов. Хонор почувствовала, что Жорж Моне смотрит на нее, и знала, что он ждет от нее приказа передать Рубинштейну, что командование переходит к нему, но не сказала ни слова. Оперативная группа мчалась вперед под непрерывным огнем хвинитов. Ее ответный огонь становился все слабее и реже, потому что вражеские лазерные головки снесли стволы ракетных пусковых установок и основательно потрепали бортовую защиту. Расстояние, до этого упавшее почти до 3 миллионов километров, медленно, но снова начало увеличиваться. Капитаны Марка Сарнова упрямо держали курс, понимая, что они сделали все, что хотели сделать, и ждали приказа от флагмана на рассредоточение. Капитан Павел Юнг с бледным лицом беспокойно сидел в своем командирском кресле. Колдун оказался одним из немногих неповрежденных кораблей, и его датчики получили ту же информацию, что и Ника. Он знал, что прибыло подкрепление, но его терзал ужас ожиданием, что это странное везение для его корабля вот-вот закончится. Он внимательно всматривался в сигнатуру флагманского корабля на экране, чувствуя кровь на искусанных губах. Он видел, как на Нику обрушивались прямые удары и близкие к попаданию накрытия. Их дикость казалась еще страшнее в тишине по сравнению с тишиной капитанской рубки колдуна. Но даже сквозь свой почти панический страх Юнг уголком сознания ликовал, потому что смерть Ванслайка наконец принесла ему право командовать эскадрой, а командирский опыт в такой битве, как эта, если все пойдет своим чередом, мог бы смыть пятно позора Василиска. Они добрались до заданной точки рассредоточения, и он приготовился отдать приказ об изменении основного курса, как только поступит команда с флагманского корабля. Но команда не поступала. Они прошли невидимую точку в пространстве, все еще двигаясь вперед прежним курсом, все еще уклоняясь от огня противника, и он, широко раскрыв глаза, не в силах поверить. Юнг в отчаянии, почти умоляюще смотрел на информационную метку Ники. Что, черт возьми, случилось с Сарновым? В продолжении маневра больше не было необходимости. Хевы заметят дредноуты Данислава через 20, максимум 30 минут. Он, конечно, знал, что они так или иначе прекратят операцию, но почему им не дают спастись? И тут неприкосновенность колдуна закончилась. Ракета даже не была предназначена для него, но оказалась соблазнительно близко от левого борта, и это отвлекло ее от непобедимого. Она взорвалась в 24 тысячах километров, пробив его бортовую защиту и уничтожив лазер-4, а погреб-2 вскрыв и оставив открытым. Паника поднялась в душе Павла Юнга на фоне завывания аварийных сигналов. «Эскадра, внимание!» Его пронзительный визг заставил всех на мостике повернуть к нему головы. «Всем кораблям начать рассредоточение! Повторяю, всем кораблям рассредоточиться!» Хонор Харрингтон пристально смотрела на свой экран, когда 17-я эскадра тяжелых крейсеров покинула строй. Было еще слишком рано, им нужно было еще 12 минут, всего лишь 12, чтобы гибель преследователей стала неизбежной. Она видела, как отвернули в сторону 5 тяжелых крейсеров. Только Мерлин сохранил прежний курс, пристав к флангу Ники, как магнит, огнем своих лазеров, отчаянно защищая флагманский корабль. «Сигнал на колдун!» – рявкнула Хонор. «Вернуть корабли на место!» Павел Юнг таращился на офицера связи. «Какие будут приказания, сэр?» Голос Старпома был резким, и дикий взгляд Юнга снова метнулся к оперативному дисплею. Хевениты, не обращая внимания на его убегающие корабли, жестко ударили по линейным крейсерам, оставшимся беззащитными из-за его дезертирства. «Приказание, сэр!» Старпом почти кричал. Капитан, лорд Павел Юнг, молча стиснул зубы. Он не мог вернуться в этот ужас. Не мог! «Колдун не отвечает, мэм!» Ника вздрогнула от очередного удара, и голос Мане задрожал в резонанс. Но в нем явно слышалось недоумение, вызванное молчанием тяжелого крейсера. Хонор вскинула голову, и Мане отпрянул назад при виде ее лица. «Дайте мне прямую связь с капитаном Юнгом!» «Есть, мэм!» Мане отстучал комбинацию клавиш, и на пустом экране у правого колена Хонор появилось лицо Павла Юнга. Пот стекал по его щекам прямо на бороду, а глаза были похожи на глаза преследуемого животного. «Вернитесь в строй, капитан!» Юнг только пристально посмотрел на нее в ответ, беззвучно двигая ртом. «Возвращайтесь в строй, черт вас побери!» Экран погас, потому что Юнг оборвал связь. От изумления она застыла на одну секунду, не в силах поверить. И в эту самую секунду новый залп лазерных боеголовок обрушился на броню Ники. Корабль сильно тряхнуло, яростные сигналы аварийного контроля заверещали со всех сторон, и она перевела взгляд с экрана связи на Жоржа Мане. «Общий сигнал всем тяжелым крейсерам! Немедленно вернуться в строй! Повторяю, немедленно вернуться в строй!» Адмирал Чин в замешательстве морщил лоб, глядя на нелепые выходки мантикорцев. «Должно быть, ее огонь вывел из строя их систему связи», — решила она. Это было единственным объяснением для внезапной путаницы. На ее глазах тяжелые крейсера рассредоточились, выйдя из противоракетной сети, и ее снаряды обрушились на ослабевшую защиту линейных крейсеров. Один из них вздрогнул, выбросив столб воздуха и осколков, но удержался в строю и продолжал путь. Еще один опаляющий залп врезался в корабль, калеча и разрывая его на части. И Чин улыбнулась, ощутив вкус смерти. А затем фыркнула. Четыре убегающих крейсера внезапно легли на прежний курс. Только один из них продолжал полет в другом направлении. И система наведения огня Чин даже не обратила на него внимания, сосредоточившись на тех, кто продолжил сражение. Хонор Харрингтон мимоходом с отвращением посмотрела на одиночную сигнатуру на экране, продолжавшую стремительно улепетывать прочь от строя ее кораблей. Когда сбежал Юнг, Кассандра подверглась сильнейшей бомбардировке. Вся ее правая бортовая защита рухнула, оставив корабль неприкрытым и смертельно уязвимым, но другие крейсера вернулись на свои места в боевой порядок. Хонор торопливо отдавала новые приказы. Нетерпимый и непобедимый бросились назад, встав между Кассандрой и неприятелем, закрыв ее собственными защитными стенами, пока ее команда спешно ремонтировала повреждения. Им осталось 9 минут, чтобы восстановить бортовую защиту. Адмирал Юрий Роллинс резко повернул свое командирское кресло и посмотрел внимательно на капитана Холкомба. Начальник штаба стоял белый как мел, и Роллинс, слушая доклад Холкомба, почувствовал, что бледнеет. Он выпрыгнул из кресла и почти побежал к главной схеме, вгляделся в нее, не в силах поверить увиденному. Датчики Аргуса выдали на экран новую информацию. Разведстанциям понадобилось более 15 минут, чтобы передать ему сведения, а мантикорские дредноуты шли уже на скорости 12 тысяч километров в секунду. Красная линия протянулась от вновь прибывших кораблей к потрепанной эскадре Чин. А у адмирала кровь похолодела в жилах, когда система обработки информации высветила на экране сигнатуры вражеских кораблей. Чин шла прямиком в ловушку, без всякой надежды выбраться, и через 10 минут, даже меньше, трагедия станет неотвратимой. А на то, чтобы предупреждение дошло до нее, потребуется минут 13, не меньше. «Обратный ход! Максимальная мощность!» – выкрикнул он. И пошел прочь от схемы, слушая изумленные ответы. Он вернулся на свое место и устало опустился в кресло. Этих новых кораблей было недостаточно, чтобы остановить его, но они могли нанести ему серьезный ущерб, пока он уничтожал бы их. И адмирал не мог быть уверен в том, что не подойдут новые, а их внезапное прибытие вкупе с ловушкой, в которую мантикорцы заманили Чин, показывало, что от них можно ожидать всего. «В конце концов, это оказалось таки ловушкой», – устало подумал он. Роллинс не понимал, как им это удалось. Может быть, у них были запасные корабли, прятавшиеся в гиперпространстве и готовые в любой момент прийти на помощь? Он не понимал, но это уже не имело никакого значения. Ему надо уйти в гиперпространство до того, как кто-то еще появится. И его обратный курс мог послужить единственным своевременным предупреждением для Чин. Ее гравитационные датчики могут засечь, и она, если повезет, вовремя поймет, почему он это сделал. «Адмирал Роллинс уходит на максимальном ускорении, мэм!» – прозвучал изумленный голос командора Клима. Адмирал Чин удивленно нахмурилась. Она вытянула шею, всматриваясь в главную схему, и ее удивление возросло еще больше. На экране Хонор загорелся, наконец, огонек, когда бесстрастные компьютеры пришли к выводу. Преследователи уже не смогут избежать возмездия со стороны усиленной эскадры Данислава. Она постаралась почувствовать торжество, но Марк Сарнов и его люди слишком дорого заплатили за этот триумф. Что с бортовой защитой Кассандры? Все еще не работает шкипер, у них также повреждены 5 бета-узлов, а максимальное ускорение упало до 4.6. Хонор глубоко вздохнула. При всех повреждениях, которые нанесли им Хевы, Кассандре хватило бы даже такого низкого ускорения, чтобы уйти от них. Но она не выживет, если попадет под удар. Без бортовой защиты у нее нет шансов. «Поставьте ее с нашего правого борта как можно плотнее и уменьшите наше ускорение, чтобы подстроиться под нее. Пусть она держится рядом с нами. Затем прикажите остальной оперативной группе рассредоточиться». Адмирал Чин нахмурилась еще больше, когда поняла, что мантикорская оперативная группа рассредоточивается. На этот раз ошибки не было. Все корабли разбегаются прочь от своих товарищей по эскадре, разрывая строй. Это явно был тщательно спланированный маневр. Все, кроме двух. Пара линейных крейсеров продолжала двигаться вместе так плотно, что датчики Чин едва могли различить одного от другого. И адмирал кивнула. Тот, что поближе, был кораблем класса «Уверенный» и, очевидно, прикрывал поврежденный корабль сопровождения. И это делало оба корабля самой логичной целью. Но даже думая об этом, она продолжала смотреть на следы затухающих двигателей супердредноутов Роллинса, приближающихся к гипергранице. И почему они это делают, если... Потрепанные хивеницкие дредноуты резко снизили скорость, и Хонор усмехнулась. Наконец дошло. Она не знала, как они сподобились, но до них дошло. Только они не знали, что уже слишком поздно. Дредноуты развернулись, тормозя изо всех сил, и она представила себе, что происходит на их капитанском мостике. Их командиры силятся понять, с какой стороны надвигается угроза. До тех пор, пока их собственные датчики не засекли корабли Данислава, эскадра хивенитов могла только тормозить, и каждая секунда их торможения увеличивала относительную скорость Ники на 9 км в секунду, что позволяло выиграть время, затрудняя хивенитам прицеливание. «Запускай ракушку», – приказала Хонор. Эва Чандлер нажала кнопки на своем пульте управления, и в разные стороны от крейсеров разлетелось 8 обманок. Они держались попарно и имитировали сигнатуры двигателей, выпустивших их кораблей. Ника с Кассандрой резко изменили направление, уходя по 5-му вектору движения. Внезапное увеличение количества целей привело именно к тому, чего добивалась Хонор. Не будучи уверенной, какие из летевших объектов были настоящими кораблями, командир хивеницкого авангарда предпочла не тратить боеприпасы на улетающую дичь. Особенно тогда, когда поняла, что вскоре ей понадобятся все имеющиеся у нее снаряды. Все выстрелы прекратились, и серьезно поврежденный флагманский корабль оперативной группы X-001 и ее покалеченные корабли сопровождения – оказались, наконец, в безопасности.